Pelum, pelum, pelum, pelum, плюм, плюм, плюм. Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно перешел на музыкальный инструмент, зазвучавший еще более радостно и энергично. «Он че, совсем чокнулся?» — спросил я Сон, приподнявшись, словно пытаясь разглядеть инструмент, на котором играл дядюшка Чика. «Да нет, он всегда такой», — сказал Чик. «Не, раньше он был получше», — не согласился Ясон. «Ты просто с ним никогда не спал», — ответил Чик. «Он всегда так поет, когда у него настроение хорошее». «С чего он радуется?» — пробормотал Ясон. «Живую бабу никогда не видел. За хорошим столом в жизни не сидел». «Ладно, рассказывай дальше», — перебил его Чик. Он не любил, когда начинались такие разговоры про дядю. «Некоторые думают, что раз горит свет, — продолжал я сон, — то люди спят некрепко. Но я тебе скажу, это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же крепко спит, как и без света». «Хватит про свет, дальше рассказывай», — перебил его Чик. «Ну вот, приходим снова, — продолжал я сон, — а свет горит». «Я же сказал, хватит про свет», — терпеливо напомнил ему Чик. «А я и не говорю», — продолжал Ясон. «Я оставил его на Вассере, а сам полез». «Как полез?» — снова перебил его Чик, чтобы он не пропускал интересных подробностей. «Ведь на второй этаж трудно залезть». «Нет», — сказал Ясон. «Там было легко. Там была парадная дверь, а над ней такой козырек. Я залез на этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до окна». «У нас тоже такой козырек», — вспомнил Чик и посмотрел на закрытые ставни напротив своей кровати. Само окно было открыто, и достаточно было снаружи просунуть нож или проволочку, чтобы скинуть крючок, на который закрывались ставни. «А вдруг Ясон залезет к богатому портному?» — подумал Чик. Квартира богатого портного находилась рядом. Можно было вылезти на карниз, а оттуда перейти на его балкон. Летом он всегда был открытый. «Да, почти такой», — согласился Ясон и, словно угадав мысль Чика, добавил. «На вашего богатого портного, уф, какой зуб имею». «Ты что?» — сказал Чик строго. «А что?» — спросил Ясон. «Да ты что?» — крикнул Чик. «Я ведь с его сыном дружу». «Вот, Чик», — сказал Ясон, — «ты даже шуток не понимаешь». «Этим не шутят», — важно заметил Чик. «Вообще, Чик, я тебе честно скажу, ты мне нравишься», — сказал Ясон. «Ты не то что эта колхозница». «И вот, значит, влезаю я в комнату», — продолжал Ясон. «Стою у окна. Вижу, на кровати спит мужчина, слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комната хорошая, вообще ничего особенного. На одной стене ковер, а на нем кинжал для украшения. А, ладно, думаю, видал я в гробу этот кинжал. Рядом шифоньер. Но я тебе честно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже нет иметь дело с шифоньерами, особенно если в комнате спит человек». «Потому что скрипит», — легко догадался Чик. «Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял за ручку и пошел, как фраер. За это я люблю в поездах работать. Лучше поездов ничего на свете нет. Там тебе никаких шифоньеров». «Ну, вот, я нагнулся и смотрю под кровать, и вижу два чемодана. Один рыжий, другой черный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать черный». «Собаки! Собаки! Брысь! Брысь!» — вдруг заорал дядя Коля, свешиваясь с кровати и заглядывая под нее. Кошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с испугу попыталась спрыгнуть, но Чик вовремя ее перехватил. «Ну что, совсем очумел?» — воскликнул Ясон и тоже привскочил с кровати. Дядя Коля смотрел на Чика округлившимися глазами. «Нету, нету!» — крикнул Чик и для ясности сделал широкий отрицательный жест, чтобы успокоить дядюшку. «Хитришь?» — настороженно спросил дядюшка. «Нет, не хитрю», — сказал Чик и опять сделал отрицательный жест. «Собаки нету?» — спросил дядюшка, словно пытаясь уточнить, понимает ли Чик, что именно его беспокоит. «Нету», — повторил Чик и опять сделал широкий отрицательный жест. Действовать надо было просто и односложно, чтобы исключить оттенки в истолковании его слов. «Хе-хе-хе», — рассмеялся дядя Коля. «А я думал, собаки». Последние слова он произнес извиняющимся голосом. Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало ему, видно, для очистки совести, последний раз крикнуть «Брысь!». После чего, окончательно успокоившись, он снова запел свою песенку. «Что это?» — строго спросил Ясон. «Ему показалось, что у него под кроватью кошка», — сказал Чик просто. Он чувствовал, что с Ясоном тоже надо говорить односложно. «По-моему, он говорил о собаках», — еще строже возразил Ясон.